Ах, какая неприятная мне выпала миссия. Говорила мне маменька, не следует становиться лекарем. Зная характер мистера Домби. Приветствую вас, мистер Домби. Чем обязан? Я пришел к вам как лечащий врач учебного пансиона. Вы, конечно, знаете, что ваш сын был слаб до поступления в пансион. На данный момент его здоровье настолько ухудшилось, что я считаю целесообразным вернуть его домой. Боюсь, он не сможет продолжать обучение, следуя общему режиму. Я понимаю. Все дети должны чем-то переболеть. Мой сын всегда был крепким ребенком. Когда, вы полагаете, он вернется к обычным занятиям? Как ни прискорбно, но, полагаю, не скоро. Мальчик серьезно болен. Вздор! Не желаю ничего слышать. Это все ваши выдумки. Мне никто ничего не говорил о его болезни. Мой сын в кратчайший срок должен быть абсолютно здоров. Конечно, мы сделаем все возможное, сэр, но для этого потребуется время и домашний уход. Вскоре Поля привезли домой. Его внесли на руках в комнату, и он больше не вставал со своей постельки. Он лежал очень спокойно, прислушиваясь к шуму на улице, мало заботясь о том, как идет время. Временами мысли у него путались, и он словно уплывал по широкой спокойной реке, уносившей в неведомые дали. Но достаточно было Флоренс, которая всегда находилась около брата, сказать одно слово, он приходил в себя. И, прислонив свою бедную головку к ее груди, рассказывал о своем сновидении и улыбался. Заметив темную фигуру, сидевшую в ногах кровати, он окликнул ее. Отец подошел и наклонился к нему. Поль обнял его за шею и почувствовал дыхание отца на щеке. «Папочка, не горюйте обо мне, милый папа. Право же, мне совсем хорошо». «Сынок!» «Как быстро течет река мимо зеленых берегов и камышей. Кто это стоит на берегу? Это моя мама. Она зовет меня. Мама похожа на Флоренс». Он сложил ручки, как складывал бывало на молитве, и стал недвижим. Древний закон смерти пришел с нашим первым одеянием и будет нерушим, пока род человеческий не пройдет своего пути и небосвод не свернется, как свиток. Древний закон смерти. Возблагодарим Бога все те, кто видит ее за другой, еще более древний закон – бессмертие. Ангелы маленьких детей смотрят на нас, когда быстрая река уносит их в вечность.